Я стоял на границе у Мистрана. Впереди пускал дымок кратер Кротарота. В этот момент перед глазами публики должна была возникнуть знакомая всем и каждому картина дымящегося вдалеке кратера знаменитого вулкана. Я призадумался. На окружной путь придется потратить дополнительно месяца два, если не больше. Чем же страшна эта загадочная местность? Никто ведь сюда еще ни разу не заезжал. Откуда тогда они знают, что здесь опасно? — Это я им сказал, — прошелестел зыбучий песок у меня в голове. — Это я, зыбучий песок, который всегда прав. Послушай меня, уходи прочь, уходи, пока еще не поздно. Попытка имитировать голос зыбучего песка была большим риском с моей стороны. Многие из присутствующих лично слышали его у себя в голове, когда доезжали до границы без страна. Излюбленным развлечением жителей Атлантиса были поездки до границы обе страны и обратно. Поехать, услышать голос зыбучего песка и, повинуясь ему, повернуть назад. Голос этот должен был звучать сухо, песчано и в то же время достаточно элегантно, маняще и пугающе одновременно. Поэтому я пытался изобразить шуршание тела кобры, ползущей по шершавой бумаге, в перемешку с гортанным дрожанием голосовых связок и предостерегающим шипением. И тут мне вдруг подумалось, а вдруг это просто уловки? Вдруг обе страны наполнены несметными сокровищами и всевозможными богатствами? Может быть, этот голос просто такой специальный звуковой эффект? Шумовые волны, действующие на расстоянии, да мало ли еще что. Но на меня, прошедшего обучение в ночной школе, эти уловки действовать не должны. Нет здесь никаких сокровищ. Здесь есть только я, зыбучий песок. Стоит тебе ступить на меня, и тебя начнет засасывать, словно ты увяз в кладбищенских топях. Я потеку тебе в горло, нос и уши, а потом, ну, не будем о грустном, мне не нравятся эти подробности с предсмертными стонами и кошмарными скелетами, костеняющими во мне. Просто послушай моего доброго совета и ступай себе в свояси и прочь отсюда, поди прогуляйся мимо демонических гор. Демоны там совсем не опасные. Ну, подумаешь, забросают тебя горными цветами. Потом отправляйся на юго-восток, переправись через реку Вьюн и из Бухтянска ступай по берегу моря в сторону. Я знаю, ты хочешь меня запугать и запутать, — сказал я. Ничуть. Хочешь, хочешь. Ничуть. Но все же ты меня запутал. Ну, хорошо. Я вижу, тебя не переубедить. Ладно, иди по мне. Я вовсе не зыбучий песок, а твердый спрессованный грунт. А в кратере вулкана Кротарот полным-полно золота и бриллиантов. Забудешь про свое колечко. Наберешь для своей любимой драгоценности сколько пожелаешь. Ну что, идешь? — Откуда ты знаешь про кольцо? — спросил я. — Я умею читать мысли. Подумай сам, за все время нашего разговора ты ни разу не раскрыл рта. Я задумался, анализируя ситуацию. На одну чашу весов я положил здравый смысл, природную осторожность и советы зыбучего песка, на другую — любопытство, врожденную глупость, предчувствие великого обмана и пару-другую центнеров драгоценностей для своей любимой. Угадайте, какая из чаш перевесила.